Шишка, после того, как с нее сняли весь мусор, нанесенный веками, оказалась правильным овалом длиной 5 метров 60 сантиметров и шириной в 2,5. Это я точно запомнил, потому что Егор никому не дал работать, пока все не промерил и не вычертил на вырванном из ученической тетради листе схему. Понятия не имею, за каким, но он даже не поленился притащить компас, а потом доставал нас, мокрых от пота, своими восторгами по поводу идеально точной ориентации шишки по сторонам света. «Хорош нас лечить, профессор. Лучше помоги материально. Ща вскроем», — огрызнулся вооруженный перфоратором Поц. «И у него ориентация сменится. Говори, какой сверлить?» Оказалось, наш ученый давно уже все придумал. Пока он не объяснил, мне и в голову не приходило искать какой-то особенный порядок в расположении проклятых валунов. А Егорка, он другой. Он первым делом определил, что бронекамни не просто навалены как попало, а идут по спирали и заканчиваются точно в геометрическом центре, бляха от ремня, композиции. «Таким образом, товарищи», — подвел среднюю черту, — «если мы удалим камень, установленный древними последним, с остальными не должно быть никаких проблем». «Короче, Склифосовский», — фыркнул Мазута, — «сверлить?» «Сверли», — крикнул я, испугавшись продолжения лекции на тему кораблей, бороздящих просторы Большого театра. Пока наш Стаханов с электроинструментом ковырял каменюку, мы с Лехой успели взгромоздить и скрутить болтами кранбалку. В готовое отверстие, опять-таки электрическим болтовертом, вкрутили пару анкеров с кольцами, которым подцепили крюк лебедки. По идее, механизм позволял вытягивать из грязи машины до 3,5 тонн весом, и этой мощи должно было хватить за глаза. Но на всякий случай мы с младшим держали наготове еще пару ломов, а в уголке скромно пристроился гидравлический 2-тонный домкрат. В этот раз мы приготовились как следует и могли рассчитывать на удачу в начинаниях. Каменная пробка с противным скрежетом выползла из щита, и булыжник размером с кейс-дипломат повис на стропе. Делом 2 минут было опустить его в сторону и скатить к стене шатра, а потом сразу и немедленно сунуть голову в отверстие. Нет, ну интересно же, чего там внизу? Только зря лбами стукнулись, ничего там особенно не разглядели. Под каменной преградой неведомый древний строитель не поленился насыпать подушку. Странную, какую-то голубоватую, но, несомненно, глиняную. Цвет Андрея Первозванного, непонятно к чему, выдал Поц. Сверлить? Анкеров приготовили много. Только они больше не понадобились, зря тащили. Остальные камни легко вынимались с помощью лома и какой-то матери, видимо, алтайской. Труднее всего было откатывать вынутые кирпичи. Все-таки 25 килограмм каждый, а тяжелоатлетов среди нас не было. Потом придумали, как победить и эту беду. Сдвигали кранбалку в сторону, обвязывали стропой вывернутый кейс и тянули волоком лебедкой. Генератор все равно жрал высокооктановый бензин, исправно попыхивая выхлопными газами, и грех было не использовать силу производимой им электроэнергии. К обеду, когда вернулись наши с братьями жены и дети, успели снять 3 ряда, центральные и 2 боковых. Это примерно 1,5 на 3 метра. Устали, вымазались в синей глине с ног до ушей, но все-таки нашли в себе силы попробовать раскопать подушку. Азарт, бляха от ремня, дело известное. В азарте еще и не такое совершить можно. Результаты нас, ну, меня-то точно, здорово озадачили. Под 20-сантиметровым слоем глины была скала, ровная, чуть ли не полированная площадка обычного для этих мест сланца, с несколькими линиями вырезанных углублений, грубо говоря, канавок, сантиметров по 10 в ширину и непонятно сколько в глубину. «Хотели хрень?» — устало хмыкнул Леха. «Нате, ерш вашу медь!» «Исторической ценности полные штаны!» — скривился Миха и бросил в раскоп лопату. «Че-то мне не в масть дальше ковыряться!» «Глуши тарахтелку!» — кивнув на хондовский генератор, согласился я. «Амба, пацаны, пошли мыться, и жрать охота». Егор промолчал, тупо разглядывая открывшийся нашим взглядом «клад» в кавычках. Я уже даже успел испугаться, что он предложит сейчас вскрыть остатки шишки, чтобы охватить, так сказать, общую картину, и мне придется отбивать его от усталых и злых мужиков. Но средний все-таки покорился решению большинства и понуро поплелся вместе со всеми к водяному танку. Жены щебетали о чем-то своем, дети обсуждали совершенные за время похода открытия и хвастались находками. А мы, четыре здоровых мужика, изображали оскорбленную невинность. Честно говоря, обидно было. Столько труда, столько приготовления, азарта, ожиданий чуда, и все это пошло пшиком. «Красиво здесь», — отодвигая опустевшую тарелку, вдруг заявил Леха и тяжело вздохнул. «Суровое место». Миха хмыкнул, сунул в рот, зависшую было на полпути, ложку. Он, как и все мы, ждал совсем других слов. Чего-то этакого, что вернуло бы нам, ну, не знаю, надежда еще оставалась, еще теплилась. Нужно было нечто, не дающее ей умереть окончательно. «Похвастались бы мужички находками-то», — саркастично выговорила жестокая Ирка. «Ай, правда», — всплеснула руками моя Натаха. «Чего воды в рот набрали? Чего отрыли-то, гномы?» «Ничего», — поморщился Егор. «Пусто там, ничего нет». «Совсем?» — удивилась Любка. «А зачем древним нужен был весь этот тюнинг? Что-то же они прятали?» «Материковая скала и какие-то борозды», — средний на пальцах показал ширину углубления в камне. «А в них?» — решила таки уточнить Натаха. «Им, бабам, просто необходимо расковырять все до дна. Век помнить буду, как она у меня в ране ковырялась. Кабы не ее коротенький халатик, столько бы о себе нового узнала». «Нет там ни хрена», — скривился Поц. «Борозды эти, мать их, и глина». «Уйди, старушка, я в печали», — хихикнула, поддразнивая нас Ирка. «Горе-археологи. Пошли, девочки, посмотрим, чего там предки от нас прятали». Мужчины все как один посмотрели на меня, а я пожал плечами. «Пусть идут, о чем базар? Может, и правда увидят что-то, чего мы не заметили?» «Пиво?» — тихонько поинтересовался Миха, когда бабы переоделись в то, что не жаль было испачкать или испортить, и скрылись под здоровенным шатром, а дети, выпросив прежде нож, толпой ломанулись в тальниковые заросли за палками для луков. «Не-не, я не буду», — сразу отказался Егор. «Хочу вечерком спиннинг покидать. Говорят, на Катуне знатных таймений тянут». «Говорят», — не стал спорить я. «Тем более, что именно у нашего среднего имелся реальный шанс поймать хоть что-то в этих ледяных водах. Дед-покойничек рыбаком был знатным и охотником, и нас, внуков, премудростям пытался научить. Со стрельбой, ладно, все вышло, а вот к вылавливанию холодных скользких рыбин только у Егорки талант нашелся. Ни мне, ни Лехе тупое разглядывание бултыхающегося поплавка было не в кайф. Энерджайзеры в задницах свербели, не давали сидеть на месте. «Можно и по пиву», — улыбнулся Леха. «Глядишь, где натрезвяк в голове пусто, что с маской и прояснится». Поц подорвался и, как натуральный конь, ускакал к газельке. Открыли, чокнулись вмиг запотевшими на жаре банками, отхлебнули. Егор, явно с завистью поглядывавший на нас, не поленился сходить сам. Пили молча. Говорить не хотелось. Потом прибежали пацаны со своими палками. Хозяйственный Миха выдал шпане моток капронового шнура на тетиву, а мы, отцы, строго наказали в людей не стрелять. Пятеро новых индейцев от 14 до 10 лет от роду шумом, гамом и хвастливыми обещаниями снабдить племя мясом вышли на тропу войны. Вяло обсудили таланты детей. Вспомнили наши походы на болотистый пустырь, что начинался за последними городскими постройками. Летом там было полно уток в малюсеньких озерцах, а у нас, туземных обитателей, закоулков, имелось вдосталь фантазии, времени и желания добыть дичь. За годы и поколения перепробовали все, от рогаток из медицинской резины до поджигов из медных трубочек. О луках и всяческих арбалетах можно и не говорить. Этого добра там переломано во множестве. Банка кончилась, как всегда, неожиданно. Отправили опытного гонца к холодильнику, а он по одной принес. Ну как так можно? В общем, когда верные боевые подруги Индиан Джонсов явились в столовую беседку, у каждого из нас под стулом валялось по паре пустых алюминиевых емкостей. «По какому поводу бухаете?» — процедила Лехина супруга. «С горя или с радости?» «Исключительно от охренения окружающими природными видами, Любочка!» — глупо улыбаясь, выдал Егорка. «Присоединитесь?» «Тю, алкоголики!» — засмеялась дочь дальневосточных казаков. «Некогда нам. Мы идем находки мыть. Все в глине у Ханькина». «Чего в натуре? Надыбали что-то, дамочки?» — вскинулся Поц. «Не томи душу, чернобровая, дай позырить». «Да на, нам не жалко. Правда, девочки?» «Нет, покажи этим». Суженая ласково мне улыбнулась, заставив сердце учащенно биться, и выложила на стол платок, в который было завернуто три прямоугольника, сантиметров 6 на 20, уляпанных знакомой синей глиной пластины. «Рыжье!» — выдохнул Миха, разглядев золотистый блеск. «В натуре!» «Или медь!» — осторожно, двумя пальцами приподнимая прямоугольник, поделился сомнениями Леха. «Легкая!» «Медь!» «Окислилась бы и позеленела», — заспорил Егор, принявшись оттирать пластинку прямо о штаны, и без того грязные. «Зарисовать-то догадались, как они лежали?» «У нас в семье художников немая», — уперла руки в боки, разочарованная нашей реакцией Любка. «Скажи спасибо, что вообще не поленились эти ваши канавки проверить». «Вроде бы всего по паре банок на нос высосали, а мозг как в вату укутан был». Подержав в руке находку, подивился ее необычайной для металла легкости, но пока Егор не подскочил, не сгреб все пластинки и не убежал в шатер, и в голову не пришло что-либо предпринять. «Ирина, тащи бегом фотоаппарат!» — орал на бегу наш ученый брат. «Наталья, иди сюда, не стой, показывай, как они лежали». И тут вдруг все засуетились, задвигались. Миха, а за ним следом и Леха, рванули к неряшливо раскопанной шишке, по пути подхватывая лопаты. Откуда только силы взялись? Заполошными курицами брызнули в разные стороны женщины. «Прикрыть бы надо на ночь», — вопила во все горло Ирина, так что ее наверняка даже на другом берегу Катуни было слышно. «Не дай бог, кто хлебало свое любопытное сунет. Санька, Ванька, а ну бегом в фургон. Там у дяди Миши тент валялся». «Не валяется, а лежит», — донеслось из шатра. И сразу следом. «Михаил, не отвлекайся. И не дави ты, бестолочь, поцарапаешь». Вот тогда я встал, потянулся, хрустнув суставами, зачем-то посмотрел на горы, любопытно склонившие головы к лагерю, и улыбнулся. Вечер обещал быть томным. Пластинок было 13. Причем в двух из трех подковообразных канавках, как выдал Егор, со все увеличивающимся радиусом кривизны, не нашли вообще ничего. И только в самой кривой, внутренней, в специально вырубленных по размеру углублениях, покоилось то, ради чего тысячи лет назад древние жители этих мест нанесли карту-подсказку на кожу своей принцессе. Изготовленные артефакты были из какого-то невообразимого, похожего на металл материала, который невозможно поцарапать и, как случайно выяснилось, когда на один из них уронили камень, разбить. На обеих поверхностях прямоугольников малюсенькими пупырышками шел какой-то чудной выбитый узор, причем на каждый свой, ни на одной другой пластинке не повторяющийся. А еще, к огромному нашему сожалению, предки забыли положить в канавку инструкцию по применению этой хрени, без которой о способе применения находки мы могли только гадать. Типа в солнечный день отражение, мать их, лучей собирается в центре и освещает корону бабы, которая типа на понтах режет глотку барану, — разглагольствовал Миха. После целого дня переживаний он, наконец, успокоился и перестал переживать, что золота под щитом нет. «Баран-то за что?» — уточнил Леха, удивленный полетом фантазии моего механика-водителя. «Типа хавчик для бога», — авторитетно пояснил Поц. «Баш на баш в натуре. типа папуаса ему бебеку, а тот им победу в бою. Ну и поповке этой, доляху малую. Чисто на шурпу с пельменями. Чё ей за труды тяжкие, от реальных пацанов не впадлу. Вкурил? В натуре, кивнул Мичман. А за каким на них эти пимпочки? Не проще ли с одного шаблона накатать одинаковых? Мне представляется это чем-то вроде перфокарт, вступил в наш высоконаучный спор со своим видением проблемы Егор. Только наоборот, у тех дырочки были, а на этих выпуклости. И что это за зверь? В какого банка банкомат засовывать? Тоном полным сарказма ринулся в бой Миха. Это такие старые картонные карточки для управления компьютером, пояснил средний. Я, правда, в институте такие ЭВМ уже не застал. При мне первые IBM-ки пошли. Но перфокарты видел своими глазами. «Ури, Ури, где у него кнопка?» — взвыл бывший матрос и заржал, как конь. «Куда совать карты, мы знаем. А вот как включить твою ЭВМ?» «Может, это просто игра?» — не слишком уверенно предположил Леха. Все утро он проиграл с шайкой малолетних шулеров в карты и был слегка в расстроенных чувствах, спустив все карманные деньги. «Вроде домино. Тут вот две шишки и тут две. Их складываем вместе». «И чё дальше?» — заинтересовался я. «В каждой из канавок по 13 лунок. И пластин точно столько же. Походу, костей только на одну хватит. Чё-то маловато для игры». «Но гипотеза интересная», — пробормотал Егор. «Ненавижу, когда он вот так начинает смотреть в пустоту. Про все вокруг забывает. Может просто на ходу замереть в какой-нибудь нелепой позе и торчать так, пока не отомрет или кто-нибудь не отвлечет. В детстве это так мать пугала, что она все его по врачам стала таскать. А те и рады стараться. Выискали, суки, гору всевозможных болячек, и так родители застращали, что те наотрез отказались пустить среднего с нами в секцию самбо. У нас в квартале болтали, что Егорка, мол, припадочный. Мы с младшим знали абсолютно точно, что это не так, и дрались, бывало, за честь семьи до кровавых соплей. А вот с тем, что брат не такой, как мы с Лехой, с этим не поспоришь. «Давайте-ка, пацаны, начнем сначала», — предложил я. «Я буду говорить, а вы подсказывайте и поправляйте, если что». Дождавшись согласия большинства, кроме временно потерянного для вселенной Егора, я начал. «Тысячи лет назад здесь жили древние папуасы». «Слышь, Андрюх, в натуре ты еще от Адама начни», — вспыхнул Поц. «Слышь, Мишенька, зовут Мышь», — рявкнул я. «Только мысли в кучу соберешь, только что-то сложится», — этот умник вылезает. «А я хомячков еще в детстве отлюбил». «Проехали», — поднял ладони шофер, — «без базара. Папуасы тут жили-поживали, добра наживали, плодились и размножались». «Помолчи». Леха вроде легонечко ткнул пальцем куда-то в грудь своему брату-мариману, но поцу хватило. Так и замер, выпучив глаза и открыв рот. «Че, брат, там дальше?» «И вот какую хрень я заметил», — кивком поблагодарив младшего, продолжил я. «Там, на правом берегу реки, полно курганов. Там они предков своих хоронили. Тетки с детьми верст по пять вниз по течению и вверх все исходили, а на нашей левой стороне могил нет. А вот это, подковы эти с пластинами, есть. Почему?» «Почему?» — завороженно повторил за мной Мичман. «Может, типа та сторона для мертвых, а это для живых? Осталось только понять, за каким живым аборигенам нужны были эти штуки». «Ха!» — очнулся Миха. «И вот еще что!» — выдержав театральную паузу, продолжил я. «Имейте в виду, предки один раз положили пластинки в подкову и больше не перекладывали». «Почему ты так думаешь?» — вскинул глаза брат. «Охренели бы каждый раз каменный щит разбирать-собирать!» — хихикнул я. «Лебедок у них не было, все ручками». «Ну, и выдолбили одну подкову», — пожал плечами Поцман. «Зачем еще две? Настроить не могли?» И замолчал, наблюдая, как наш лунатик перебирает пластинки на столе, выискивая что-то одному ему ведомое. Потом Егор и вовсе сгреб всю добычу и убрел в душный шатер с раскопом. «Надо в поселок ехать», — вздохнул Миха и с надеждой посмотрел на меня. «Я его отлично понимал. Надо. В лагере больше не оставалось ни капли спиртного, а иногда для смазки мозгов, так сказать, требовалось хлебнуть чего-нибудь холодненького и пенного. Оставалось решить главный вопрос — придумать причину для посещения Чемала. Жены были резко против, а перед этим спрятали или, быть может, даже уничтожили наши запасы, устроив тем самым нам сухой закон. «Может, тебе чё кого по работе надо позвонить?» — просветлел лицом мичман. «А тут связь-то нема?» «Натаха выкупит». Тихонько, чтобы устроившие какую-то возню у костра тетки не услышали, возразил я. «Я, дурень, ей полдороги пел, как славно отдохнуть от трудов наших тяжких». «Идите, все сюда», — позвал Егорка. «Я собрал». Мы переглянулись, встали и пошли. Собрал он там чего-то или нет, а повод перетереть с пацанами о методах безобидного обмана наших благоверных в отдалении от их чутких ушей был отличный. «Темно», — посетовал я, пытаясь разглядеть предмет гордости среднего, уложившего плитки на их законные места в канавке. «Ни хрена не разглядеть». «У меня фонарь-переноска на 220 есть», — засуетился, чувствовавший за собой косяк, Миха. «Ща притартаю. Хонду запустим, светло как днем будет». «Неси», — великодушно позволил я. Тупо разглядывать артефакты в каменной подкове не особо хотелось, но дать подчиненному шанс искупить вину нужно было обязательно. Длинный и худой водила метнулся к машинам и 3 минуты спустя вернулся с добычей. Источник света повесили точно над центром композиции и вжали кнопку запуска генератора. Лампочка вспыхнула, на один краткий миг осветив обширный шатер, и тут же пригасла, превратившись в красную нитку. Зато между золотистых пластинок вдруг брызнули крохотные синие змейки разрядов. Артефакты, как мне показалось, прямо-таки налились внутренним светом, а потом над канавкой стала вставать изогнутая дугой, полыхающая всеми цветами стена, пока не утвердилась вертикально и не превратилась в натуральную, давящую на глаза радугу. «Хрена себе!» — только и смог выговорить я, прежде чем поц выдернул вилку из розетки.